Разумеется, посвящая себя богам, все наши жрецы давали обет безбрачия. Но ни один человек в здравом уме не поверил бы, что они всю жизнь соблюдали чистоту и воздержание. После того, как прислужницы осмотрят цицы и установят, что она уже потеряла девственность, жрецы смогут делать с ней все, что угодно, ибо в каком бы состоянии она ни покинула храм, это все равно будет приписано предыдущему распутству, а уж о том, чтобы выдвинуть против жрецов обвинение, не могло быть и речи. В муках катался я по постели, представляя себе, как похотливые жрецы пользуются цицей всю ночь напролет, один за другим, как они радостно зовут всех прочих жрецов из других храмов Шалтокана. Дело тут было даже не в том, что в другое время служители богов не имели возможности удовлетворять свое вожделение. Скорее всего, для этого использовались храмовые прислужницы. Но, как вы, почтенные братья, может быть, сами уже и заметили по своим монахиням, женщины, решившие посвятить себя служению Богу, как правило, не принадлежат к тем, которые лицом ли, фигурой ли, способны разжечь в мужчине неудержимое желание. Так что надо думать, заполучив в ту ночь юную красавицу, самую желанную девушку Шалтокана, жрецы были вне себя от радости. Я представлял себе, как они хищной черной стаей налетают на беспомощно распростертое тело цицы. Помимо всего прочего, жрецы давали еще и обет никогда не снимать своих черных одежд. Однако, даже если они и нарушили его ради такого случая, их ноги и тела все равно были грязными и вонючими, ибо жрецы с момента принятия сана никогда не мылись. Надеюсь, что все это было лишь плодом моего воспаленного воображения. Очень хочется верить, что моя прекрасная возлюбленная не стала в ту ночь добычей отвратительной черной стаи. Впоследствии ни один жрец ни словом не обмолвился о том, что произошло в храме той ночью, а поутру цицы так и не вернулась домой. Вместо нее явился жрец, один из четырех приходивших накануне, и без всякого выражения сообщил: «Ваша дочь признана недостойной выступать на празднике в роли Тетеоинан, ибо установлено, что она имела плотские отношения, по меньшей мере, с одним мужчиной». «Я!» — запричитала матушка. «Какой позор!» «Просто невероятно!» — пробормотал отец. «Цицы всегда была хорошей девочкой, я не могу поверить». «Может быть», — сказал без обиняков жрец, — «вы вместо этого добровольно согласитесь отдать свою дочь для жертвоприношения». «Где она?» — сквозь зубы спросила я жреца. Когда служительницы храма установили, что девушка не соответствует требованиям, бесстрастно ответил жрец. «Об этом было доложено во дворец правителя, откуда поступил приказ доставить ее туда для беседы с...» «Пактли!» — вырвалось у меня. «Вот уж для кого будет удар!» — сказал отец, печально покачав головой. «Глупец! Да он просто придет в ярость!» — выпалила мать. «Из-за этой шлюхи, твоей дочери, удар обрушится на всех нас!» «Сейчас же иду во дворец!» — заявил я. «Нет!» — решительно возразил жрец. «Я понимаю, что вы все волнуетесь, но правитель приказал привести только девушку. Она отправилась туда в сопровождении двух наших прислужниц. Никто из вас не должен просить об аудиенции вплоть до особого распоряжения». В тот день цицы так и не вернулась домой. И никто из соседей не зашел к нам, поскольку весь остров к тому времени уже наверняка знал о нашем позоре. И, конечно, никто уже не позвал мою мать мести дорогу. И она, предвкушавшая, что вскоре получит возможность смотреть на соседок сверху вниз, вместо этого в одночасье стала отверженной. Естественно, что это не улучшало ее без того сварливый характер. Весь этот тоскливый день матушка изводила отца упреками в том, что он не следил за дочерью, а меня бронила за то, что я будто бы свел сестру с какими-то дурными приятелями. Обвинение-то было нелепым, но оно натолкнуло меня на интересную мысль. Я выскользнул из дома и отправился искать Чималь и Тлатли. Они встретили меня с некоторым смущением, пытаясь неловко выразить сочувствие. «Один из вас может спасти цицы», — сходу заявил я. «Мы оба были бы рады помочь ей», — заверил меня Чималь. «Но только как? Не секрет, что этот несносный Пакли уж давно домогался моей сестры, про это знает весь остров. А теперь еще стало известно, что цицы предпочла ему кого-то другого». Таким образом, сын наместника оказался всеобщим посмешищем. Он наверняка взбешен и уязвленная гордость может подтолкнуть его к какому-нибудь ужасному поступку. Один из вас мог бы этому помешать. Каким образом? — спросил.